В 107-й гвардейской стояла тишина. Больные сидели на табуретах у своих коек и молчали. Они дожидались обхода врача. Хохлов снял ни шагу назад и ходил по палате в одних носках. Возле Сухачева дежурила Аллочка. Она сидела, опустив голову, глядя на руку больного с синим якорьком. Рука лежала неподвижно поверх байкового одеяла. Иногда пальцы сжимались в кулак, так что белели суставы, затем медленно распускались, как у засыпающего человека. По палате пролетел легкий шумок. Аллочка обернулась. «Здравствуйте, сидите, пожалуйста», — негромко сказал Голубев. Больные сели, и снова наступила тишина. Голубев прошел к столу, положил папку, стоя принялся просматривать анализы, будто это было сейчас самым необходимым. Нужно было подойти к Сухачеву. Но Голубев не был уверен, что сдержит себя, не выдаст своего волнения. Ну, что он ему скажет, чем успокоит? Он ничего для него не добился, ничего не смог доказать. Значит, стоять, не зная, чем помочь, и смотреть, как больной мучается. Медлить дольше было неудобно. Больные начали переглядываться. Голубев отложил папку, подошел к Сухачеву. Тот часто дышал, шумом вбирая воздух. Голубев взял его руку, принялся считать пульс. И как только он дотронулся до руки больного, все его волнения будто отодвинулись, исчезли. Врачебная струнка, заложенная в нем, зазвенела, заиграла, наполнила все его существо чувствами, знакомыми всякому человеку, любящему свое дело. «Раз, два, три, четыре», — считал Голубев, частый, сбивчивый, слабый пульс, думая только о том, чтобы не упустить ни одного удара, сосчитать как можно точнее. «И сколько?» — услышал Голубев знакомый хрипловатый голос. 94, — ответил он, выпуская руку больного и поворачиваясь к Пескову. «Вы вот что!» — сказал Песков тем необычным для него певучим баритоном, которым утром разговаривал с Бойцовым. «Везите-ка больного в процедурную, мы введем ему пенициллин в полость перикарда. Да-с, попробуем!» Голубев был так удивлен этим неожиданным приказанием, что только и сумел ответить: «Слушаюсь». В коридоре стояли подполковник Гремидов и Аркадий Дмитриевич Брудаков. Низенький Гремидов пощипывал себя за ус и, приподняв голову, смотрел на Брудакова. Аркадий Дмитриевич говорил, оттопыривая мизинец на левой руке и помахивая им перед носом Гремидова. «Поймите, коллега, я принципиально не против. Но позвольте, нужны солидные научные доводы, нужны авторитеты. Если я в своей диссертации говорю о гастрограммах как о методике исследования, так я же ссылаюсь на работы видных ученых. А тут какой-то петушиный наскок. Надо пощадить нашего старика». Заметив подходившего к ним Голубева, Аркадий Дмитриевич тотчас повернулся в его сторону и восторженно воскликнул: «Браво, браво! Вы смелы, коллега! В ваших словах много оригинального». Голубев приостановился, рассеянно слушая Аркадия Дмитриевича, видимо, плохо понимая, о чем тот говорит. «Нет, честное слово, в вас есть Божья искра». Гремидов покачал головой и, махнув рукой, пошел в ординаторскую.